Приветствую вас. Я очень рад, что нам поручено Господом нести самую радостную весть в этот мир. Вот у Ионы было другое немножко направление. Он шел и говорил, через 40 дней Ниневия погибнет. Это была нехорошая новость. А вот у нас наоборот новость. Самая лучшая, самая радостная весть – это спасение в Иисусе Христе. На чем основывается наша евангелизационная или миссионерская деятельность вообще, друзья? На поручении Иисуса Христа. Он умер, воскрес, получил всякую власть на небе и на земле и сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и сие с вами во все дни до скончания века. Чему научить? Что Иисусу Христу данная всякая власть на небе и на земле. Вы знаете, мы обратили внимание на то, что вот с этой заповедью немножко происходят сложности. «Идите и научите». Нужно сказать, что нередко христиане, они замыкаются сегодня сами в себе. У них живут для себя, оркестры для себя, хоры для себя, домомолитвы для себя, удобства все для себя. И поэтому христианство начинает немножко оскудевать, ослабевать. А поручение было, чтобы мы не для себя все это делали, а шли другим людям рассказывали, других учили. Иисус Христос, когда уходил с этой земли, Он сказал такую весть. Я прочитаю ее. Это Деяния апостолов, 1 глава, с 4 стиха. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Поэтому они сошедшие спрашивали Его, говоря, «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Я так думаю, что нам нужно благовествовать не ради благовестия. Нам нужно работать в этом вопросе ради спасения грешников. Когда мы сеем какую-нибудь пшеницу или садим картошку, наша задача не просто посеять, наша задача что-то собрать. И собрать больше, чем посеяли. А если мы просто лишь бы посеять, и никаких результатов не будет, то я скажу, и сеять не хочется. И поэтому я обратил внимание не на то, насколько мы много работаем, а на то, какие результаты от нашей работы. Я думаю, что каждый из нас именно этого хочет. И мы сюда проходим собирать, и мы не говорим чаще всего, сколько много мы работаем, а мы говорим, какие-то результаты есть или нет. Мы спрашиваем о результатах. Друзья, вот в этом-то вопросе у нас и существуют проблемки. Я хочу сказать, у нас много направлений в работе, в благовестии. Смотришь иногда, групповые благовестия, собрались, поехали, ездили, месяц бывает больше. Но когда приезжают, отчитываются, все хорошо, все нормально, слава Богу. Даже иногда погоняют, на нас посмотрят, как на людей каких-то с другой планеты, вот, как на зрелище какое-то. А потом проходит время, и знаете меня, что больше всего интересует? А результат есть какой-нибудь? И когда начинаем просматривать результаты, а их почти нету. Совершенно, ну, малые результаты. И я думаю, что это должно волновать и вас, не только меня. Братья и сестры, вот я об этом хотел бы сегодня и говорить. Первое, на что я хочу обратить внимание, Иисус Христос сказал апостолам, идите, и прежде всего начинайте, ждите, когда сойдет на вас Дух Святой, а потом начните работать со своего места, там, где вы живете, в Иерусалиме, со своей церкви. Меня заинтересовал вопрос, как они ждали, что они делали. Деяния апостолов, тут описывается 12-13 стих, «Они пребывали в молитве и молении». На этом основании, ну, мы так решили. Обратились, ну вот я как решил, собрал молодежь, групп братьев и спросил, кто из вас желает серьезно работать по спасению грешников в своем городе? Знаете, сколько откликнулось? Два человека некрещенных еще, только обратившихся. Один недавно крещенный и один уже давно крещенный. Вот четыре человека. Ну, добровольно, так мы и решили. Мы так и стали молиться Богу. Собирались вместе, молились, готовились к тому, чтобы Бог исполнил силой Духа Святого для этого служения. На это есть основание в Священном Писании. Что так молились, так поступали, так ждали. И Господь сказал, не отлучайтесь, оставайтесь в Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. Иисус Христос, это пророческий псалом, Он сказал так, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня на сердце». Это 39-й псалом. Иеремия говорит такие слова, «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем». Захария, 10 глава, говорит, «Просите у Господа дождя, Господь блеснет молнию и даст обильный дождь во время благопотребное, когда это понадобится нам». Ну и Бог пообещал, и залью потоки на жаждущие и на иссохшие. Вы знаете, друзья, мы так собрали этих братьев, начали заниматься с ними. Больше месяца позанимались, а потом я им говорю, ну, братья, идите приглашайте. Кого найдете, кого пригласите. Вы знаете, кого они пригласили первых? Они пригласили тех, с кем они недавно были. Они недавно с мира пришли. Где они недавно были? Они были в мире. Это дети верующих родителей. И вот первый раз пришло 8 человек. Когда они пришли первый раз на такую домашнюю группу, вы знаете, я понял, что они в собрание бы никогда не пришли бы. Они пришли, в чем попало. Ну, в самой современной одежде. Кто вместо брюк порватых брюк, вместо юбки в порватых брюках, кто еще в чем-нибудь пришли. Я понял, что, конечно, на собрание они не придут. И вот мы стали с ними заниматься, с такими. На следующий раз прошло их 12, потом 18, потом больше человек. И мы стали заниматься с ними на дому. А после этого они начали ходить в собрание. Сейчас уже есть те, кто принял крещение, кто были отлучены, поправили свое состояние. Кто-то уже, наши дети, они уже успели там жениться или выйти замуж, или поджениться, как они там называют. Ну, в общем, разные моменты. И знаете, они стали ходить в собрание. Мы видим от этого хорошие результаты. Плюс ко всему еще хорошие результаты были у тех, кто занимался. Они начали изучать Священное Писание, загораться. И сейчас эти люди стали нужны везде. Знаете, когда человек ничего не делает, он никому и не нужен. Когда начинает делать, он нужен везде. Его начинают тянуть во все ну, направления служения. Сейчас мы поставили новую немножко задачу. Не только домашнюю группу создать, а работать еще, ну, проводить миссионерские вечера. Я здесь оставляю один план. 50 штук здесь. Кто хочет, может посмотреть, пойти взять себе, чтобы не записывать. Но что мы здесь хотим? Как работать, как создать эту миссионерскую группу, чтобы работать с ней? Ну, я уже сказал, что группу людей этих собрать желающих, выявить их и начать с ними заниматься. Чем мы занимаемся с ними? Первое – молитва. Второе – изучение некоторых моментов. Ну, например, как подойти к неверующему человеку, как рассказать свое свидетельство, своего обращения, как читать Слово Божие, ну и многое-многое другое, чтобы люди знали, ведь у нас получается, что мы верующие, дети верующих родителей, замкнулись сами в себе, и поговорить с неверующим человеком очень тяжело. Думаю так, составить, ну то, что мы уже делаем, составляем список, детей верующих родителей или вообще неверующих, с которыми нам нужно работать. Помолившись, распределяемся и идем к ним беседовать. Каждый идет беседовать с человеком, несет о нем попечение, приводит его сначала на домашнюю группу. У нас еженедельно проходят домашние группы. В этой работе самое главное – стабильность. Если я провел в это воскресенье, ну, у нас, например, у меня по воскресеньям после вечернего собрания с вечера. Вечером в 8 часов вечера идет полтора часа группа. Проводим мы беседу за столом. Чай, наливаем чай, небольшие такие, может, бутерброды или там конфеты, что. Проводим полтора часа беседу. А потом, кто хочет, остается. Иногда бывают беседы и два, и три часа, и много исповеданий бывает. Сначала пошли, говорю, дети верующих родителей, а потом сама молодежь, а потом молодежь мы передали другим служителям, а работаем опять больше с неверующими людьми. И очень хорошо, что молодежь наша тоже интересуется вот такими личными или, может, домашними группами общения. Что я заметил, друзья, что даже в наших христианских семьях далеко не все способны родители, у кого много детей, встретить своих же детей, напоить их чаем, предложить им покушать. Нередко, там в холодильнике возьми то, другое, третье, сделай. И вы знаете, люди к этому привыкли. И вот когда они приходят, и у них приготовлено, это их уже располагает. Они пришли, и приготовлено, пожалуйста, садитесь, помолились, попили чай, немножко перекусили, и потом свободное общение проводим вот такое в изучении серьезных тем Священного Писания. Я должен сказать, зачем мы занимаемся с теми, кто проводит эти группы? Потому что мы не можем больше дать, чем мы сами имеем. Если мы сами не имеем, другого мы не дадим того, чего мы не имеем. Второе, на что я хочу обратить внимание, это привлечение подростков ко Христу. Вот в этой миссионерской группе или в домашней группе. Мы уже слышали, что мы теряем подростков в момент перехода. Хорошо, если эта группа, эти братья, а сейчас там и сестры будут у нас, мы потом немножко расширяем, они познакомятся заранее с подростками, которые будут переходить в молодежь. И помогут им пойти. То есть посетят их на дому, может, к себе приведут, поможет им войти в молодежь. Я думаю, потери будет гораздо меньше, когда они их потянут немножко за собою. Третье назначение, или четвертое, завязывать знакомство с новыми посетителями собраний подросткового и молодежного возраста, помогать им войти в общение с молодежью и с церковью. Вы знаете, очень важно этот момент. У нас проходит немало людей на собрание, побыли, но познакомиться с ними очень сложно людям. И они побыли, пошли, и больше нет. Есть люди, которые каются, покаялись, а потом смотрим, на собрании их нет. Через полгода встречаю, как дела? Он говорит, я же у вас покаялся. А где вы сейчас? Да сейчас у пятидесятников. А почему там, почему не здесь? Как-то туда меня пригласили, там мне как-то помогли, и я там и остался. Вот так вот люди бывают. Как-то однажды я решил посеять у себя семена цветов. Вы знаете, посеял их в ящички, так, все как положено сделали, мне так дружненько взошли, и через несколько дней дружненько умерли все. И я понял, что то, что взошло еще, то, что оно взошло, жизнь пошла, это еще не все, друзья. Нужно создать хорошие условия, чтобы оно росло, чтобы оно пустило корни и росло. Если мы хорошие условия не создаем, оно точно так же потихонечку все умирает. Это то, о чем нередко говорит Евгений Никифорович. Нужно особое попечение с теми, кто уверовал в Иисуса Христа или кто покаялся. Еще одно из направлений этой работы – это планируем выход в город, переходы, в парки для специальных мероприятий и личных приглашений. Это еще одна из работ такой. Думаю, что это очень важно, когда наши верующие могут хорошо одеться прилично, даже, можно сказать, в одинаковую одежду. Я видел, как это работает у людей. Вышли, все одинаковые оделись, может быть, бирочки какие-нибудь, знаете, и спокойненько работают. И люди понимают, это какая-то серьезная организация. И к ним смотришь, идут люди. Мы можем это делать то же самое, можем делать и мы. И поэтому это решили, что так вот нужно делать. И мы пробуем уже. И получается. Результаты хорошие в этом направлении. Я слышу, что так вот в Киеве делают тоже. Это очень хорошее направление. И будут люди идти на наше служение. Мы понимаем, что первые плоды или результаты спасения грешников должно быть в своей церкви. И когда так оно получается, тогда его хоть куда отправ, результаты будут хорошие, потому что он уже имеет навык приобретения людей к Богу. И последняя задача нашей работы – это правильно подготовить миссионерский вечер, который мы планируем делать один раз в месяц. Но что для этого нужно? Нужен проповедник способный, который мог бы провести интересно хорошую тему актуального назначения. Музыкальное оформление, ансамбль или группа, соло и так далее. Личные свидетельства. Приготовить удобно помещение для того, чтобы там проводились собрания, и заранее приготовить вопросы и ответы. Я думаю, что в таком направлении может делать абсолютно каждый. Братья, я думаю, что вот так вот кратенько я изложил эту мысль. Каждый из нас может найти в среде своей и среды молодежи 3, 5, 10 человек, которые пожелали бы работать в этом направлении, и с ними серьезно поработать, и мы увидим хорошие результаты. Во-первых, наши братья и сестры загорятся служением, они будут, знаете, уверенно себя чувствовать, где бы они ни были на благовестии, потому что они знают то, что они хотят сказать людям. Они будут уметь себя правильно вести и будут иметь то, что они могут передать другому. Вы знаете, легко передается другому то, от чего человек получил впечатление. А впечатление – это не то, что он чем-то овладел, каким-то текстом Священного Писания или еще чем-то, а оно овладело мною, и я не могу без этого. Но оно мне постоянно, вы знаете, размышляю об этом, думаю, переживаю, хочу другому сказать. Это впечатление называют. Так вот, наша задача, нашу молодежь или наших вот братьев, сестер, с кем мы живем, работаем, запечатлить вот этой работой, чтобы они загорелись этим, чтобы они без этого не могли. И это возможно. Кого это заинтересовало? Я думаю, что вы можете подойти, я оставляю здесь вот 50 конспектов, можете подойти, посмотреть, дома поработать, еще раз взвесить. Я вам хочу сказать, результаты будут хорошие. Да благословит вас Бог. У меня все.